порошком для снятия отпечатков пальцев. Получилось около дюжины пальчиков. Я прикинула, как мог держать этот предмет убийца во время удара, и выбрала 5 отпечатков, которые с большей долей вероятности принадлежали ему или ей, если это была женщина. Но, судя по размерам подушечек, скорее всего, пальцы принадлежали мужчине. Из этих 5, 4 отпечатка были на внутренней, гладкой стороне пепельницы. Из них четкими были отпечатки среднего и безымянного пальцев и отпечаток большого пальца на нижней стороне пепельницы. Отпечатки же мизинца и указательного пальцев были смазаны. Я обработала пепельницу закрепляющим составом и, взяв заранее приготовленные квадратики тонкой слюды, аккуратно приложила их к 3 самым четким отпечаткам, упаковала каждый отпечаток в отдельный пластиковый пакетик и, сделав соответствующие надписи, положила их в конверт. Удовлетворенная проделанной работой, я решила наградить себя чашечкой кофе и направилась на кухню. Когда аромат этого божественного напитка начал приятно щекотать ноздри и густая пена в серебряной джезве уже миновала ее сужающуюся часть, приготовившись светло-коричневой шапкой выползти на поверхность, раздался телефонный звонок. Автоответчик был включен, что позволило мне, не торопясь, завершить свою мистерию. Когда, наполнив чашку, я подошла к аппарату, в микрофоне уже раздался голос Эдуарда Игоревича. «Татьяна Александровна, это Шарков. Если вы дома, подойдите к телефону». «Я слушаю, Эдуард Игоревич. Что-нибудь случилось?» Я сделала глоток из чашки и поставила ее рядом с аппаратом. «Добрый день, Татьяна Александровна. Я вам с утра пытаюсь дозвониться, оставляя сообщение. Я только вошла, еще не успела прослушать запись. Дело вот в чем. Сегодня Гарулин устраивает презентацию новой коллекции одежды. Я сам об этом узнал только утром, так как несколько дней не появлялся в офисе, занимался регистрацией своей компании. Так вот я подумал, может быть, вы захотите туда пойти? Там будут все, кто присутствовал на той злосчастной вечеринке, когда пропали документы. Я бы мог сделать вам приглашение или представить в качестве своей подруги. Мне показалось, что Шарков немного смутился. Я чуть помолчала, обдумывая его предложение. «Ну так что, вы согласны? Вообще-то у меня были другие планы. Но я думаю, что для пользы дела я приму ваше приглашение. Вот и хорошо, я заеду за вами в 6», – обрадованно произнес Шарков. «Нет, будет лучше, если я приеду одна, меня могут узнать. А я не хочу, чтобы у моего клиента были из-за этого неприятности. При необходимости я сама к вам подойду. Тогда я оставлю приглашение на ваше имя у охранника. Магазин «Найс» на Октябрьской, знаете? Конечно, знаю. Я даже несколько раз делала там покупки. Вот и хорошо, жду вас. Презентация начинается в 6. Но обычно основная масса подтягивается попозже. В таком случае я подъеду к 7:30. Тогда до встречи. До свидания. Я плавно опустила трубку на рычаг и сделала еще несколько глотков уже изрядно остывшего кофе. К концу разговора я начала рассматривать неожиданное приглашение Шаркова как удачу. Что бы там ни было, я думаю, что наблюдение или личное знакомство с людьми, о которых тебе рассказали пусть даже максимально подробно, стоит любых самых обстоятельных и красноречивых описаний. А если видишь всех этих людей вместе, как говорится, в непринужденной обстановке, у фуршетного стола, на танцплощадке, в разноцветном тумане огней, под парами алкоголя, относительно расслабленных и произвольно общающихся ты можешь представить себе при условии, что ты опытный наблюдатель, коварным пауком себе на уме, чей одновременно холодный и плотоядный взгляд выслеживает добычу, а сам он незаметно и неторопливо плетет невидимую липкую паутину, куда обычно попадают легкомысленные мухи. В моем случае я тешила себя надеждой, что этими мухами окажутся собравшиеся на презентацию. Но в связи с этим предложением придется отложить обыск квартиры Лысенко на завтрашнее утро. Допив остатки холодного кофе, я решила провести ревизию своего гардероба. Открыв шкаф, я принялась перебирать плечики с туалетами. Задача заключалась в том, чтобы на презентации выглядеть модно и стильно, но в то же время не привлекать к себе излишнего внимания. Перетряся весь гардероб, я выбрала 4 относительно приемлемых платья. Подойдя к зеркалу, я стала попеременно прикладывать их к своей фигуре и после 10-минутного колебания остановилась на черном трикотажном платье стрейч. Вырез сзади меня особо не смущал. Платье хорошо облегало фигуру, подчеркивая мою стройность. Массивное серебряное колье, плотно охватывающее шею, и такой же широкий браслет дополнили мой наряд. Теперь все мои мысли были направлены на то, во что, согласно торжественности случая, можно было упаковать хотя бы часть моего профессионального арсенала. Я оставила свой выбор на серебристой в унисон моим украшениям кожаной сумочке и стала прикидывать, что она сможет вместить, не утрачивая своей формы. Моя дамская сумочка безо всяких проблем поглотила леску-удавку, иглу с сонным ядом, замшевый мешочек с 12-гранниками, с которыми я расставалась только в очень редких случаях, и набор отмычек. Немного подумав, я положила туда и ПМ.